Ветки сосен, окружающих поляну, тряслись, стряхивая с себя снег. Грохот приближающихся ледников заполнял воздух. Канина постучала Найджела по плечу. Тот вздрогнул и уронил меч. «Что ты тут делаешь?» — рявкнул он, лихорадочно шаря в снегу. «Послушай, я не собираюсь вмешиваться не в свое дело», — кротко проговорила Канина. «Но что конкретно у тебя на уме?» Она видела сквозь деревья несущийся в их сторону вал, взвихренных ледниками снега и земли, а одуряющий рев вожаков перекрывался теперь ритмичным треском ломающихся стволов. Над краем леса, так высоко, что поначалу глаз ошибочно принимал их за небо, неумолимо двигались вперед голубовато-зеленые корабли-ледники. «Ничего», — ответил Найджел, — «абсолютно ничего. Мы просто должны оказать им сопротивление, вот и все. Вот зачем мы здесь». «Но это ничего не изменит», — возразила она. «Для меня изменит. Если мы все равно умрем, я лучше умру так, как герой». «Разве это геройство — умереть подобным образом?» «Я считаю, что да», — заявил Найджел. «А когда речь заходит о смерти, есть только одно мнение, с которым человек обычно считается». «О-о-о!» Два выскочивших на полянку оленя, охваченные слепой паникой, даже не заметили людей, а пули понеслись дальше. «Ты вовсе не обязана оставаться», — заметил Найджел. «Меня-то, видишь ли, удерживает Индея». Канина посмотрела на тыльную сторону ладоней. «По-моему, мне тоже следует остаться». «Знаешь», — добавила она чуть спустя, — «я думала, что, может быть, если бы мы получше узнали друг друга...» «Господин и госпожа Голозады, ты это имела в виду?» — без обиняков уточнил он. Ее глаза расширились. «Ну...» «И кем из них ты собиралась быть?» — осведомился он. На поляну на гребне поднятой им волны с треском влетел первый ледник. Его вершина терялась в облаке снега. В то же самое время со стороны края подул горячий ветер, пригнувший к земле деревья с противоположной стороны поляны. В нем слышались голоса, раздраженные, брончливые, и он ворвался в облака, словно горячий утюг, в воду. Найджел с Каниной бросились на землю в снег, который уже превратился в теплую грязь. Над головами у них прогремел раскат грома, в котором звучали крики и что-то, что сначала показалось им воплями, хотя потом, поразмыслив, они пришли к выводу, что это больше походило на ожесточенный спор. Грохот продолжался долгое время, а потом постепенно затих, удаляясь в сторону пупа. Полы куртки Найджела пропитались теплой водой. Он осторожно приподнялся и подтолкнул локтем Канину. Вместе они вскарабкались по раскисшему снегу на вершину холма, пробрались через завалы из разможженных бревен и расколотых валунов и уставились на разыгрывавшуюся внизу сцену. Ледники отступали, накрытые облаком, в котором сверкали молнии. Пейзаж теперь представлял собой сеть озер и прудов. «Это мы их так?» — спросила Канина. «Было бы очень приятно на это надеяться», — отозвался Найджел. «Да, но ведь это мы...» «Скорее всего, нет. Хотя кто знает. Давай-ка отыщем лошадь».